Одолженный коврик взлетает. Мог бы Дюма сочинить Д'Артаньяна, не читавший Ларош-Фуко? Мог бы Пушкин написать Евгения Онегина, если бы до этого не зачитывался Байроном? Мог бы Достоевский создать униженных и оскорбленных, если бы ему не довелось в молодости переводить Бальзака? Мог бы Гончаров сочинить первую часть Обломова без уроков Гоголя? Писателям разрешено учиться друг у друга. А разве можно учиться, совсем-совсем не заимствуя? Скрывать бесполезно. Извиняться поздно, раскаиваться и не подумаю. Да, мое первое произведение, прорвавшееся в печать и имевшее успех, было написано сразу после прочтения «Над пропастью во ржи». Герой детской повести «Я хочу в Сиверскую» моложе Холдена на 5 лет. Но он уже так же вслушивается в оттенки своих чувств и с такой же искренностью рассказывает о них читателю. И он тоже болезненно реагирует на всякую фальшь, на попытки окружающих «выставляться» в кавычках. Мать его тоже мечтает, чтобы он хорошо учился и в будущем стал ученым, но в школе ему так же трудно, как Холдену, и отметки не радуют. Зато ему в память запали слова отца о том, что быть ученым очень хорошо, только не нужно забывать, что ученый тоже может быть негодяем. Холден боится стать пони, а мой Саша боится стать негодяем. И обоим это сильно осложняет отношения с близкими. Только мой Саша никого не ненавидит и не презирает. Ему бы только разрешили съездить к любимому другу Владику в Сиверскую. И он будет счастлив. Он изо всех сил старается «исправиться», в кавычках, чтобы мама позволила ему эту поездку. Он рвется к нему так же, как Холден к сестренке Фиби. А когда все его попытки перечеркивает очередная двойка, Саша уезжает, убегает в Сиверскую без спроса. Непонятно, как в издательстве «Детская литература» проглядели такое недопустимое непослушание героя. Кажется, расположенные ко мне редакторы убедили директора Морозова, что повесть прославляет дружбу, и он подмахнул разрешение в печать. «Сиверская» была опубликована в Дедгизовском ежегоднике за 1962 год. По ней тут же сделали часовую радиопередачу. Вскоре за ней была написана повесть «Таврический сад», уже в 3 раза длиннее, но с теми же селлинджеровскими ходами, от первого лица, с наивной искренностью, с ранимостью, с поисками душевной близости и с чередой горестных и радостных пертурбаций, поджидавших подростка в послевоенном Ленинграде. Последовала публикация в журнале «Костер», выход отдельной книгой, инсценировки на радио и телевидении, часовой художественный фильм, поставленный Аян Шумалиевой со знаменитой Майей Булгаковой в роли матери героя, году в 1970-м. Как я уже говорил, мы не хуже Юрия Рытхе узнали, какой «товар» в кавычках требовался в советских издательствах. Производственная тематика. Вот был священный сезам, открывавший двери редакций. А разве так уж важно, на каком фоне будет развиваться драма отношений героев? По крайней мере, заводские цеха были моим миром вот уже несколько лет. Мне не было нужды устраивать специальные командировки для изучения их, и я пустил моего повзрослевшего, 18 лет, героя на завод. А под шум станков, под грохот лебедок, под вспышки сварочных аппаратов мне был разрешен, прощен, казалось бы, непроходимый сюжет, влюбленность подростка в собственную мачеху. Эдкая перевернутая Федра, как напишет 42 года спустя Лариса Шушунова в статье, посвященной 70-летию писателя Ефимова. «Звезда», номер 8, 2007 год. Мне было лестно узнать, что для нее, для юной читательницы 21 века, эта вещь ничуть не устарела. Несмотря на весь производственный фон, в Ленинграде роман не имел шансов на опубликование. Я послал его в журнал «Юность». И там он попал на глаза другому селлинджеристу, Василию Аксенову, который уже прогремел и завоевал авторитет своим звездным билетом и другими вещами. Он стал усиленно рекомендовать рукопись отделу прозы, давал читать друзьям. Из Дома творчества в Дуболтах прислал мне дружеское письмо, сообщая, что по утрам, за завтраком, они приветствуют опоздавших возгласом «Смотрите, кто пришел!». Его усилия увенчались успехом, и в конце 1964 года роман был опубликован в журнале. Миллион экземпляров! Конечно, лестно. Однако гонорар был точно такой же, как и в скромных детских альманахах. Оплата в журналах производилась по объему, независимо от тиража. Раз в Москве одобрили, ленинградское отделение издательства «Советский писатель» решилось выпустить роман отдельной книжкой, 1965 год. Вскоре появились его переводы на эстонский, чешский, венгерский. Однако мой голубой селлинджеровский период здесь и закончился. Маска наивного, открытого миру подростка отказывалась держаться на быстро взрослевшем, в кавычках, лице. Где-то в те дни я занес в записную книжку признание: «Мне надоела игра на наивности в литературе». Сразу и вдруг.